15 февраля состоялась церемония вручения партийных и государственных наград тем, кто отличился особыми трудовыми достижениями в завершении освоения первой очереди солянщиков на острове Хунгун. Че Юнгдоку вручил орден Ким Чен Ира, а Сувонгиру и Кир Бьондо звание Героя Труда Корейской Народно-Демократической Республики золотой медалью «Молот и серп» и орден Государственного Знамени первой степени. Именными часами Ким Ир Сена были награждены Со Хён Чор и двое эпохальной грамотой председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Уина, Чо Суньон, Ким Гю Хён и другие 11 человек. Ким Ир Сенской молодежной премией почета были награждены Хан Чоль Джин и Че Мун Хёк, Ким Чен Ирской молодежной премией почета Че Джин Чоль. Многие работники и строители получили орден Государственного Знамени первой степени и другие ордена, медали и почетные звания.